Подсознательные программы. Когда я учился траве дьявола, я был слишком жаден и нетерпелив. Я хватался за вещи, как дети хватаются за сладости. Трава дьявола — это лишь один из миллиона путей. Да и все что угодно — лишь один путь из миллиона. Поэтому ты всегда должен помнить, что путь — это только путь. Если ты чувствуешь, что он не по тебе, ты должен оставить его любой ценой. Чтобы обладать такой ясностью, ты должен вести дисциплинированную жизнь. Только при этом условии ты будешь знать, что любой путь — это всего лишь путь. И ничто не мешает ни тебе самому, ни кому угодно оставить его, если это велит тебе твое сердце. Но предупреждаю, твое решение должно быть свободно от страха или честолюбия. Смотри на любой путь прямо и без колебания. Испытай его столько раз, сколько найдешь нужным. Затем задай себе и только себе самому один вопрос. Этот вопрос задают лишь очень старые люди. Мой бенефактор задал мне его однажды, когда я был молод, но понять его мне тогда помешала слишком горячая кровь. Теперь я его понимаю. Я задам этот вопрос тебе. Имеет ли твой путь сердце? Все пути одинаковы, они ведут в никуда. Они ведут через кусты или в кусты. Я могу сказать, что в своей жизни прошел длинные-длинные пути, но я не нахожусь нигде. Таков смысл вопроса, который задал мой бенефактор. Есть ли у этого пути сердце? Если есть, то это хороший путь. Если нет, то от него никакого толку. Оба пути ведут в никуда, но у одного есть сердце, а у другого нет. Один путь делает путешествие по нему радостным. Сколько ни странствовать, ты и твой путь нераздельны. Другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь. Один путь дает тебе силы, другой уничтожает тебя. Карлос Кастанеда. Учение Дона Хуана. Так как же создается эта программа? Кто ее создает и какие функции она выполняет? Программист, создавая программу, должен прежде всего определить функции, которые она будет выполнять, а затем выбрать язык, специфический набор символов и знаков, с помощью которого эта программа будет записана. Еще должно быть энергетическое устройство, которое будет реализовывать данную программу. В нашем случае таким устройством является человек, существо уникальное, поскольку может сам себя программировать. Когда ребенок появляется в этом мире, он уже имеет в подсознании первый элемент программы – нейрофизиологический аппарат, с помощью которого он готов воспринимать действительность. Второй элемент программы – социальный, определяется местом рождения ребенка – семья, страна. Первые два элемента программы, то есть место и время появления человека, определяются глубокими судьбоносными структурами подсознания. Третий элемент, индивидуальный, формируется постепенно в процессе обучения. Грудные дети зрительно воспринимают окружающий мир в виде невообразимого набора цветовых пятен разного размера и интенсивности и энергетических потоков. Дети имеют множество вариантов движения рук, ног, головы и туловища относительно друг друга, и взрослые обучают ребенка с самого момента рождения воспринимать и понимать окружающий мир строго определенным образом, в соответствии со своими собственными программами. Сначала ребенок учится управлять телом, затем начинает познавать мир с помощью языка, при этом взрослые постоянно описывают своему малышу окружающее. Это становится беспрерывным процессом общения ребенка и взрослых. И незаметно для самого себя ребенок присваивает себе это описание мира. И в дальнейшем человек ведет непрекращающийся внутренний диалог, который поддерживает описание мира. Внутренний подсознательный диалог у обычного человека в обычных условиях не прекращается ни на минуту. Содержание этого диалога есть не что иное, как перечень всего, с чем человек сталкивается в повседневной жизни. Он не может быть плохим или хорошим, это просто список, помогающий удерживать привычный мир в его неизменности и устойчивости. Ведь тогда мы чувствуем себя более или менее спокойно. Вот она, самая великая ложь. Мы с детства учимся принимать описание мира за действительность. Таким образом, взрослые задают ребенку направление, а дальше он сам вносит какие-то изменения или что-то новое в свою программу поведения. Это могут быть мысли, которые обогащают его жизненный опыт и делают жизнь интереснее и насыщеннее, или обедняют и ограничивают способность действовать эффективно. Но ведь наших родителей обучали их родители, а мы обучаем своих детей, и так этот процесс продолжается и будет продолжаться бесконечно. Это наталкивает на мысль, что человеческая жизнь является всего лишь каким-то элементом гораздо более емкой вселенской программы. Как и всякая программа, подсознательная программа человека осуществляет для него определенные функции, главная из которых – создание и поддержание модели реальности, то есть жить в этом мире и стремиться, чтобы модель реальности соответствовала самой реальности. Это главное или генеральное намерение каждого человека. Религиозные деятели называют это стремлением души к Богу, Создателю. На Востоке это путь к свободе или поиск истины. Я не хотел бы привносить религиозные или мистические аспекты. Я определяю эту функцию как врач-психолог. Подсознание человека, как информационная энергетическая структура, стремится слиться с вселенским разумом. Часть стремится к целому. Незнание этого закона не освобождает от ответственности. Этот закон действует на подсознательном уровне, и было бы глупо выступать против него. Ведь закон Ньютона действует независимо от того, знаем мы его или нет. Кстати, закон всемирного тяготения – это одно из проявлений вышеприведенного вселенского закона. Закон Ньютона описывает взаимодействие между материальными объектами, но материя – есть всего лишь одна из разновидностей энергии. Подсознательная программа человека имеет свои структурные элементы. Нейрофизиологический аппарат, социальные и личностные предписания, которые складываются в личностную историю человека. Языком программы является человеческий язык, набор символов и знаков. А заставляет эту программу работать определенным образом не что иное, как наши намерения, наши мысли. Они облекаются в слова, образы, звуки, чувства или движения. Мысль – это специфический универсальный инструмент. Именно с помощью мыслей мы создаем наш уникальный мир. Это очевидно. Деньги, дома, дороги, отношения с людьми – все это было сначала мыслью. Когда появляется мысль, она формирует определенные способы поведения человека, которые позднее воплощаются в материальном мире. Наша судьба – это наши мысли. Таким образом, наш мир является отражением наших собственных мыслей. Но прежде чем мысль материализуется во что-то конкретное, она претерпевает определенные превращения. В стране происходят перемены в экономике и в политике. Многие предприятия закрываются, люди ищут новую работу. У них есть такое намерение – найти работу, да еще и такую, чтобы она им нравилась и приносила достаточно денег. Один мужчина решает, что у него неподходящий возраст, ведь он читал в объявлениях, что на работу требуются люди в возрасте до 40 лет. К тому же он уже получил несколько отказов. От своих друзей он постоянно слышит о том, как трудно сейчас найти новую работу, а по телевизору постоянно пугают массовой безработицей и сообщают о чуть ли не повсеместной невыплате зарплат. В итоге он так и не может найти подходящую работу или работает на предприятии, где не выплачивают вовремя зарплату. Другой мужчина, несмотря на свой возраст, верит в то, что его знания и умения обязательно где-то кому-то нужны. Он берет ручку, листок бумаги и высчитывает, сколько ему нужно получать денег, чтобы удовлетворить все свои потребности, платить за квартиру, хорошо питаться, одеваться, отдыхать и другие. Сначала он пугается той цифрой, которая получилась, а потом думает, а почему бы и нет? Ведь есть люди, которые получают гораздо больше, и значит, я заслуживаю этих денег. На следующий день этот мужчина встречается в городе со своим другом, которого давно не видел, разговорились, и друг, узнав о его проблеме, сообщает, что у него есть знакомый, который открывает новое предприятие, и ему нужны люди как раз с такой специальностью. И вот уже через неделю этот мужчина работает на новой работе, и зарплата в точности соответствует той цифре на листке. Это не сказки, это примеры из жизни. Случайность? Но ведь случайность – это подсознательная закономерность. Просто в первом случае получить желаемую работу мешали мысли сомнения, и эти мысли порождались соответствующей программой. А во втором случае мужчина твердо верил в себя и ценил свои знания и опыт. Каждый получил в соответствии со своими мыслями и ожиданиями. Ведь мы сами создаем свою жизнь. «По вере вашей да будет вам», – так написано в Библии. Но о том, как найти нужную работу, зарабатывать много денег или устанавливать прекрасные отношения с людьми, речь пойдет в следующих книгах. В этой книге я хотел бы говорить о здоровье, о том, как люди создают себе болезни и как эти болезни, даже те, которые считаются неизлечимыми, можно вылечить. Вы поймете, что это можно сделать самому. Для этого нужно только заглянуть внутрь себя, исследовать свою подсознательную программу, свои мысли и произвести в ней соответствующие изменения. Итак, первое. Модель реальности, в которой мы живем, соответствует нашей подсознательной программе, которая формируется с детства. Таким образом, внешнее отражает внутреннее. Второе. Каждый человек подсознательно осуществляет главную функцию и главную цель жизни – жить в этом мире и стремиться, чтобы его модель реальности соответствовала самой реальности. Третье. Наш мир является внешним отражением наших собственных мыслей. Все, что мы имеем в своей жизни, мы создаем сами. Четвертое. Чтобы изменить что-либо в своей жизни, состояние здоровья, отношения с людьми, работу, материальное положение, необходимо обратиться внутрь себя и изменить свою подсознательную программу поведения, свои мысли, то есть измениться самому. Так как же осуществить доступ к святая святых человека, к его подсознательной программе, к его внутреннему разуму, который напрямую связан со Вселенной, с Богом? И можно ли это сделать? Не опасно ли это? Сразу скажу, что все люди без исключения уже делают это, только делают как-то необдуманно, стихийно, безответственно, создавая свой мир с массой проблем и запутываясь в них. Я считаю, что научиться общаться со своим внутренним разумом просто необходимо. Более того, этому нужно учить людей с детства, как умению читать и писать. И это абсолютно безопасно. Конечно, при соблюдении определенных правил. Это еще и интересно. Разве вам не хочется узнать всю правду о себе, о том, как, чем и для чего вы создали себе боль и страдания? И разве вам не хочется распутать клубок своих проблем? Тогда вперед, ведь мы сами создаем свой мир, свою жизнь. Так давайте создавать прекрасный мир.